Глава 8. Встречи. Днем во всем большом лоскутном, а то и во всех обжитых землях, не нашлось бы более несчастного существа, чем Норов. Бравый извозчик чудом ухитрился доползти до зимнего постоялого двора. А там, бледный, трясущийся, он рухнул на лавку, уронил всклоченную русую голову на сложенные руки и долго-долго сидел, уткнувшись носом в стол. Лишь после долгих уговоров он поднял на меня воспаленные глаза и испуганно промямлил. «Чали, клянусь, я ни капельки, ни-ни!» «Верю», — я спрятала улыбку. «Поэтому сегодня протрезвляющие чары тебя не убьют». Зим затрясся от беззвучного смеха и тихо фыркнул. «Честно?» — не поверил Норов. «Я ж правда, Чали, ни-ни!» «Челирам-кудесникам надо верить», — строго сказала я. «Говорю нет, значит нет. Живи, но помни, ни капли». Извозчик выдохнул и снова уронил голову на руки. «Болел весь город, да. Как с похмелья. При этом, конечно, никто ничего не помнил, и оттого всем было невесело. И почти никто не работал. Лишь несчастная, но куда меньше Норова прислуга, на нашем постоялом дворе. И то, выдав недоваренную грибную похлебку, подгорелое масло и пережаренные овощи, служанка сбежала и с концами. Ну, да долго ли мне доварить? Мы кое-как уговорили извозчика поесть, а заодно я сунула в руках его тулупа пару лечебных искорок. Норов согрелся, очухался и взбодрился. И даже изъявил похвальное желание немедленно трогать в путь. Но пес пока не объявился, и я отправила извозчика досыпать на соседнюю лавку. Зато странник прилетел к концу обеда, такой же, как Норов, бледный, трясущийся, но готовый к подвигам. Зим намотал на левую руку до локтя кружевное полотно инея, и ветер с восторгом обвился вокруг предложенного насеста, блаженно замерцал, впитывая чары. «Странная у нас компания собирается, да?» Знающий сжал-разжал кулак и добавил еще чар. Странник запульсировал, как урчащий кот. Самое то для столь странной истории. Я усмехнулась и вскипятила еще чаю. «Как назовешь?» Ветер чутко замер. «Вьюжин», — поколебавшись, решил Зим. «Вьюж». И во мне опять что-то дернулось в ответ на это слово. «Вьюжин, вьюжный, вьюга». Смутное узнавание и понимание померещилось, как предутренний сон, и пропали. Едва я задумалась о том, что же именно приснилось. И не моя эта память, определенно. Чужой осколок, светлый, ясина, добрый, Рафса. Да Шамир их знает. Свой бы я ухватила быстро. А этот пока в руки не давался. «Устраивает?» — знающий склонил голову на бок. Странник тихо вздохнул и снова довольно заурчал. «Почему вьюжин?» — очнулась я. «Дружили мы», — суховато ответил Зим. «Вернее, у нас же вообще не дружат и никого не любят. Это не принято. Но бывает, что люди в чем-то сходятся, притягиваются, общаются. Мне до сих пор дико его жаль. И я не понимаю, что там случилось в ярмарочном? Почему вьюжин исчез? Как он был связан с этой дурной шайкой и зачем вообще связался?» Я едва не ляпнула, что у некоторых неда нет выбора. Они или служат, или погибают. И лишь мне, как необходимой Шамиру искре, удалось этой участи избежать. Вертка предупредительно куснула меня в спину, и я поперхнулась несказанным. И кашляя поблагодарила подругу за бдительность. Рано. Хороший человек не повод для полного доверия. «Я еще не знаю», — напомнила себе сурово, — «куда ведет его карта. И почему на зиме не держатся мои чары? И откуда в нем столько лишней силы?» Знающий глянул на меня сочувственно и снова уставился на странника. Я же посмотрела в окно, заприметила острые уши пса и решила, что пора в путь. Хватит терять время. А пропажу басни и прочее пусть объясняют безлетные, как смогут. Норов для управления санями, конечно, временно не годился. И из Лоскутного мы выбрались с большим трудом. стража кругом болела, и ворота никто отпирать не спешил. Но мы, ребята, находчивые, с чарами. Вскрыли замки, заперли за собой, усыпили извозчика и уложили его на сиденье. Зим залез на облучок и взялся за поводье. А я привычно устроилась в своем гнезде из старых шуб. Думать. Во-первых, города и остальные людские поселения лучше обходить стороной. Как ни страшно ночевать в чистом поле, когда по округе летают зимние странники и шарашится нежить, кто знает, что еще Ясен вложил в свои чары, и что они прячут, и что пробудят. Во-вторых, надо как можно скорее добраться до Дорога и как можно скорее убраться от него в пределы. Мальчик и так натерпелся. Потеряшка и до нескорого. В-третьих, пора потормошить деда. Поди уж нашел ключи от гробницы искрящих. А если не нашел, то пусть поторопится. Клюкой по хребту получать, ясно дело, не хочется, но раз надо. В-четвертых, наведаюсь-ка я, если силы и время позволят, в тот чудесный колодец, где когда-то держали Дорога. А потом я перетряхивала память Тихны. Уж больно хорошо там вспоминалось. Надо все же покопаться в себе, погрузиться как следует. Прошлой ночью не получилось, уснула и едва добралась до постели. Но повспоминать тоже надо. Очень. Особенно с этой вьюгой разобраться. Свербит и не дает покоя. В-пятых, узнать бы, как дела у Снежны с ее прополкой. Стынь выпалала я. Остальных недов в пострадавших городах безлетные. Сколько же еще этой гнуси бродит по Шамиру? И как узнать среди них стужу? «Верн, без остановок?» — крикнул Зим, обернувшись. «Только по нужде», — рассеянно ответила я. Так, далее. А далее пределы, чуя, они многое прояснят. Сейчас все знания, чужие воспоминания и домыслы напоминали тот мешочек с огрызками записки, который прислал мне свестником Дремень, и с которым я понятия не имела, что делать. Зато знала Снежна. И либо мне нужно опять искать того, кто знает, либо подумать, как самой найти необходимые слова. Или мотив песни. У нас ведь песня ключ от всех дверей и к решению многих проблем. На этой мысли я встрепенулась. Пока нечем заняться, надо поработать с песней, посочинять мотивы, прогнать их про себя, вспомнить прошлые приключения и подобрать к ним песню как подмогу. И наоборот, нащупать новые мотивы, которые пригодятся в других опасных ситуациях. Вроде встречи со стужей, да, или с его правой рукой. Уж если стужа вылез, то и эта пакость поди неподалеку. А после я задумалась о зное и о том, почему нет других забытых. Почему всюду только стужа и со своими кладовыми? Почему так мало зноя и совсем нет остальных? Может ли нам так повести, что бурю и потоп, да и зноя кто-нибудь все же прибил? Но мы об этом не знаем. Впрочем, пределы и этот момент могут прояснить. К вечеру Норов очухался и после короткого ужина перебрался на облучок. До преснопамятной деревни с тенью на снегу оставалось немного. Приключения и неприятности решили погодить, и Зим прилип ко мне со своими опытами. Оказывается, пока он правил ездовым псом, то от нечего делать исступленно искрил идеями, как обычно. И насочинял уйму чар, которые чесалось попробовать, немедленно и все сразу. А Кэль обещала. «Для начала, Зим, — получал я тоном бывшего наставника, — тебе надо понять главное, сколько у тебя силы. Ты должен увидеть ее в себе, ощутить размер и вес. Чтобы правильно творить чары, надо понимать, сколько силы в них вкладывать, чтобы не надорваться. И не обрушить на себя лавину, лепя один снежок. У знающих это давно отработано. Все учебные чары направлены на затрату определенной части силы. Поэтому мы всегда знаем, на что и в каком количестве способны здесь и сейчас. На что после сегодняшней траты нас хватит завтра. И сколько можно заначить на потом. Если ты хочешь отойти от привычного... Да, возбужденно вставил Зим. У нас для этого есть куча занятий, но они длинные и нудные, — продолжила я. Но вот от чего можно оттолкнуться для начала. Силен сказал, что в тебе в 3 раза больше силы, чем во мне знающий. То есть для начала надо попробовать сделать в 3 раза больше известных чар здесь и сейчас. Знающий поднял брови и фыркнул. Но это долго и нудно. Да не, я терпеливо улыбнулась. У вас есть что-нибудь очень сложное и затратное? Пара-другая чар, на которых уйдет весь твой запас. Он озадаченно потер затылок. Вроде есть. И даже одни единственные чары. Обычно меня длительная расчистка снега с ног валит. А я вспомнила, как Зим прокладывал дорогу в сугробах Солнечной долины. До кровоточащих рук. А ну-ка, вспомни долину, я оживилась. На сколько верст тебя хватало обычно? А сколько ты за пару дней расчистил там? И как часто твои метки кровоточили раньше? Знающий прикрыл глаза и задумался, зашевелил губами, считая, и понял. А ведь я и не заметил, Вир. За 2 дня пропахал больше положенного. Да еще же голодная стая была. Когда учился и новые чары осваивал, метки часто кровили и... запнулся. Когда удираешь от беды не до открытий, да? Я кивнула и добавила, думай. Вспоминай свою обычную норму чар. Сравнивай с тем, сколько и каких потратил в долине. А заодно в ярмарочном, когда ты взломал чужие чары холода, и как ты это сделал? И делал ли ты нечто подобное раньше? И как все-таки вы понимаете? Зиму явно не хотелось заниматься подсчетами. Если коротко, я скатала меж ладоней солнце, бледное и слабое. Мы его насыщаем. Каждый день делаем его чуть больше, ярче и жарче. И дольше держим, пока не понимаем, что больше не получается. Что оно жжется, причем не в руках, а внутри. Что если еще капля силы для жара или вдох-выдох удержания, и что-то рванет. Знающий недоуменно нахмурился, и я перешла на более понятный язык. Сегодня ты поднял 1 камень и идешь с ним полдня. Завтра 2 камня и идешь с ними весь день. И так набираешь веса и времени с ними в пути, пока не понимаешь, что уже не шевельнуться. Что еще 1 камень или шаг, и сдохнешь на месте. А, лицо Зимы прояснилось. Это граница гиблой тропы. До этого состояния чаровнику доходить нельзя. И потом мы идем от него назад, к тому количеству камней и дней в пути, когда нам было не тяжело. Когда мы и несли немного, и шли долго и относительно легко. Это и свободные силы для чар, и безопасное количество времени для сегодняшней работы. Мы его запоминаем. И еще долго даже не смотрим в сторону новых камней. А потом снова 1 камень и 1 шаг, и запомнить. 2 камня и 2 шага, и запомнить. А потом опять до границы, уточнил знающий. Каждый год кивнула я. Раз в год под присмотром наставителя мы доходим до границы, чтобы понять, отодвинулась ли она от прежней. И насколько сократилось расстояние между легко и сейчас сдохну. Я оставила слабое солнышко на левой ладони, а на правой разожгла другую в 3 раза больше, ярче и жарче. И мы сами видим разницу. Зиму ее тоже увидел и снова нахмурился. «Пойми», — сказала я мягко, — «как бы ни хотелось, а жизнь-то одна. И лучше долго и по чуть-чуть изучать себя всю жизнь, чем рвануть к последней черте, да там и остаться». «А оно у нас есть это время?» — прозорливо спросил знающий. «Без четверти весна на носу, а пределы забытых еще ближе». «Ну да», — призналась я. «Поэтому ты начнешь с 3 камней и 3 дней дороги. То есть усиление в 2-3 раза того, что ты делаешь давно и хорошо. У нас это правило — знать себя и свои возможности — считается самым главным. Без него опыты не допускаются. Конечно, крышу все равно срывает, и мы горим, но без этого правила горели бы больше и чаще. Сами себя бы выжгли как народ. Не спорь, работай. И постоянно, после каждых чар, прислушивайся к себе, сколько еще сил осталось, на что их точно хватит, а на что может быть. И даже если кажется, что сил еще много, и при этом ты сделал тоже много, остановись. После большой работы каждая следующая капля может стать гибельной. Зим пару раз недовольно полыхнул, но согласился, смирился и до середины ночи усердно себя проверял. И проработал бы до утра, если б я его не остановила. есть несколько признаков, по которым мы понимаем, что на сегодня хватит», — пояснила я в ответ на недовольный взгляд. «Если не будешь забывать смотреть в зеркало, то тоже их заметишь. Глаза либо выцветают, либо наоборот темнеют и становятся слишком яркими, болезненно блестящими. Руки переполнены силой, и ладони прилипают друг к другу. Если есть амулеты, то они точно прилипают к телу. Попробуй-ка браслет снять. Вот видишь, примерз. Хватит тебе. Да и приедем скоро». Полная серебристая луна озаряла сверкающие холмы. Легкий ветер выгонял из впадин пятна теней, протягивая меж холмами пушистые хвосты поземки, и вихрился на склонах и макушках. По обеим сторонам центрального северного точно белых пуховых подушек накидали. Редкие скудные рощицы на маковках холмов, закутанные в снежные одеяла, терялись в ночной тьме, сливаясь с зимней белизной округи. Я снова посмотрела на луну и поняла, что первая зимняя четверть 25 дней от полнолуния до полнолуния завершалась этой ночью. А завтра луна пойдет на убыль и начнется следующая четверть. То есть до пресловутого без четверти весна осталось всего-то две четверти – 50 дней. И пределы, и возвращение оттуда, и поиски стужи или хотя бы его правой руки, и другие забытые, если они не проявили себя, это не значит, что их нет. Да, за луной мне теперь следить, как зиму за глазами или браслетом. И нигде не застревать надолго без важных причин. И спать в дороге, и есть в дороге. Время безвозвратно утекает талой водой в землю. В наших силах сделать лишь одно, чтобы земля дала полезные всходы к весне, а не в топкое гиблое болото превратилось. Еще вечером за ужином мы договорились, что на ночь Норов останется в Холмистом, где у него опять обнаружились дальние родственники. А мы с Зимом пешком, чтобы не тревожить людей, доберемся до деревушки. Идти недолго, и дорогу я хорошо помнила. Извозчик, показывая характер, поначалу взбрыкнул, будто чуял, что наш общий путь заканчивается. Но после вынужденно согласился. И я решила перед отъездом в горные долины обязательно с Норовым поговорить. Или Зима заставить. Негоже держать парня в неведении. Город, скрытый холмами, показался неожиданно. Только что мы проезжали мимо огромного покатого склона, и вот из тьмы вынырнула верхушка острожной башни и часть слабо освещенной городской стены. А следом показалась и дорога, тщательно проложенный путь меж холмов и высоких снежных стен, где едва разъедутся двое саней. Я мысленно спросила у Шамира, все ли там спокойно, и мир привычно не ответил. А значит, мне в Холмистые не надо, разве что поутру за припасами. Врата стужи находятся в одной из диких, безымянных и необитаемых долин, поэтому лучше все подготовительные дела сделать здесь. Норов недовольно посопел, глядя, как мы Зимом выбираемся из саней, но возобновлять спор не стал. Мы быстро распрощались, пообещали вернуться и, перебравшись через центральный северный, нашли среди снежных стен и холмов коридор-тропу к деревням. «Точно это?» — усомнился знающий. Еще в Лоскутном я коротко пересказала ему, куда и зачем мы идем и как добраться до места. И теперь, вспомнив подслушанный разговор с Силиным, да мои вечные вопросы, а где мы приблизительно и сколько нам до, Зим вовсю сомневался в моих способностях поисковика и проводника и не скрывал этого. Да, я походя сунула ему в руки карту чародела. Проследи, если хочешь. А если боишься, что я не найду врата стужи, то зря найду. С картами дружу, да и на память не жалуюсь. На чужую разве что. Но я не до всех знаний искрящих еще доросла. Извини, покаялся знающий, но карту развернул. Я тихо хмыкнула и устремилась вперед. Да, когда мы с Немой шли за преснопамятной тенью, снег только-только выпал, и вместо коридоров велись обычные тропы. Но если я раз побывала в определенном месте, то потом найду его всегда, и в сугробах, и без. К деревне Дорого мы добрались под утро, когда звезды померкли, а восточный край неба над холмами побледнел до размытой серой синевы. И первой, кого я встретила, была та самая бабка, которой я чистила двор. После моего ухода деревушку явно посетили знающие зимники. Дорожки удобные и протоптанные. Дары чистые, а над домами висели мерцающие чары в виде снежинок. И если не ошибаюсь, во время снегопадов они разворачивались над дворами и тропками невидимыми коврами, собирали снег, а потом сбрасывали его в ближайших холмах. При виде меня бабка шустро высунулась из-за двери, слеповато прищурилась и удивленно охнула. — Девка, ты, что ли, кудесница? Эх, тебя чары-то объели! Малыш уходила. И как постарела-то всего за четвертушку зимы. Ну, детем же была совсем. Я спрятала улыбку. Утро доброго, бабушка. Да, нелегка ноша чаровника, но что делать? У тебя все в порядке? Видишь, старуха так горделиво обвела худой рукой двор, будто сама его три раза в день вычищала. Как поработали ребятушки. А тень как сгинула, так соседи возвернулись. Живем теперь душа в душу. И сынок побывал, припасов навез. Рада за вас, и я тепло улыбнулась. Мы по делам, бабуль, идем зим. Хорош, цокнула языком бабка и прищурилась на знающего. То ж только кудесник. Ну и правильно, что не одна. Правильно, девка, нече одной зимой плутать. Ну и глядишь, омолодишься с таким-то молодцем. Обязательно, пообещала я, махнула рукой, отвернулась и прыснула в кулак. Люди иногда такие смешные. Верно. О чем она? Шепотом спросил Зим, догнав меня. Ну, когда про старость за четвертушку говорила. Да в обличии я в другом была, пояснила я, помоложе. Она, видать, не знает, что мы можем их менять. А мне трудно новые придумывать. Я хожу в одном и том же, то с родимым пятном, то без, то помладше, то постарше. Ну да, не знают, знающий ухмыльнулся. Зато про то, как омолодиться... «Обойдешься», — отрезала я, целеустремленно топая к дому Мирной. «Я еще ребенок и вообще и занята». «Тем парнем, который твой бывший наставитель», — Зим добродушно улыбнулся. «А ты как понял?» Я растерялась. «А он так на меня посмотрел, когда я без спросу в твою комнату вломился, что я чуть обратно не выскочил», — весело ответил знающий. «Думал, убьет. А мне так жрать хотелось». Я насупилась, задумчиво почесала нос и быстро поняла. Не буду об этом думать. Тонкости взрослых отношений слишком далеки и непонятны. Забыты и то ближе и ясней. Не буду. Замяли, решил я сурово. Как скажешь, верно, хмыкнула. Всю дорогу до деревушки я ждала, что ездовой пес нас догонит. Но он явно решил отдохнуть, и у дома дорого я поняла, почему. Сбоку у крыльца... Напоминая собой огромный сугроб, чутко обдел, свернувшись клубком, бело-седой безлетный. И в доме никто не спал. В окне кухни теплился свет и сновали тени. Мы переговаривались негромко, но открытое пространство и наши голоса разносились по всей деревне. И в доме, конечно, нас услышали. Раздались тихие голоса, и дверь скрипнула, открываясь. На пороге босиком, взъерошенный и напряженный, появился Дорог. И сразу же поднял голову безлетный, принюхиваясь. Мальчишка вопросительно посмотрел на него, мол, мы не мы. Безлетный кивнул и улегся. Дорог посмотрел на меня и осторожно улыбнулся. А я так за него боялась. Так хотела найти и помочь, защитить от порождений забытых, рассказать о матери. И так первое время сердилась на Шамира, когда он отводил меня от Дорога, не понимая, зачем он это делает. И так обрадовалась, когда появилась Нема, воспользовавшись своим указанием, когда рядом нашелся Дреми, и когда они все выбрались из-за подни. И теперь не знала, что делать, лишь осторожно улыбнулась в ответ. А Дорог знал. Шире улыбнулся и ветром слетел с крыльца. И так обнял, у меня сразу предательски защипало глаза. Я ж последней с его мамой общалась, он же совсем один остался. Нет, не один, верно. Не то мысли мои прочитал, не то вслух сказала. Зеленые глаза заискрили, словно солнечные лучи скользнули по темной воде. У меня есть родня и друзья. Зайдешь? Конечно, расслабилась я. Зим, идем. Это Дорог. А это мой напарник, знающий. И не только. Мальчик, внимательно прищурившись, уставился на Зима и повторил для него. Не только, да? Кажется, что-то силы знающей во мне перекрыло, раз пацан пишущий видит то, чего не рассмотрела я, будучи старше и сильнее. «Не понимаю, о чем ты, парень», — проворчал Зим. «Если видишь больше, чем искрящий, говори». «А давайте мы не будем обсуждать тайны мира на виду всей деревни», — вмешался Дремень. Спустившись с крыльца, он по-свойски хлопнул меня по плечу и ухмыльнулся в бороду. «Искра, да? Ну, даешь, Оська. И ну ты и пряталась. Привет, Зим. И тебя к забытым припахали». Я смущенно улыбнулась. «Да я не против», — Зим пожал плечами. «Все, что я вижу, ты знаешь», — вставил Дорог осторожно. «А все, что подозреваю, ты узнаешь сам и очень скоро». Зим выразительно закатил глаза. Дремень хохотнул. «Старая кровь, приятель. Загадки, намеки, тайны. Не привык еще. В дом давайте, там и обговорим все». Нема уже накрыла на стол. Хлеб, масло, яичница, сыр, зелень. При виде меня она ослепительно улыбнулась, а потом заметила Зима, и ее радость сменилась настороженностью. Пытливый и пронзительный взгляд, брошенный на знающего, и растерянный на меня. «Что видишь?» — спросил я одними губами, пока Зим топтался на пороге и разувался. Она пожала плечами. Я вопросительно подняла брови. Нема вздохнула и покачала головой, словно признаваясь в своем бессилии. Я кивнула, мол, если что, потом скажешь. Но говорящая лишь снова качнула головой отрицательно. «Что-то в Зиме есть еще, — поняла я, — что видят все. И поди Силин тоже рассмотрел, но не стал смущать намеками. И что проявит себя, как заметил Дорог, очень скоро. И, вероятно, это как-то связано с картой. А значит, действительно скоро. Подождем». За завтраком я попросила бывших пленников подземелья рассказать, как их угораздило попасться и кого они успели заметить. «И я часто в нашем деревенском колодце писал», — заговорил первым Дорог, сидя на стуле, как на жердочке, поджав босые ноги и слегка раскачиваясь. Он никогда не наполнялся целиком, но и не пересыхал. Не то б я давно на дно спустился и нашел тайник забытых. И я так привык к колодцу, что даже вниз не смотрел уже. И когда меня сцапали тоже, не заметил, что воды не было и что там жарче, чем всегда. «Торопышка!» — мягко упрекнул Дремень. — Это ж первое правило пишущих — обследовать место и убедиться в его безопасности и в безопасности всей округи, даже если ты пришел поработать туда, где был уже 100 раз. Мальчишка покраснел и украдкой показал ему язык. Знающий осенник в ответ ухмыльнулся и погрозил пальцем. «В общем, сцапала меня тварь», — продолжил Дорог, раскачиваясь на стуле пуще прежнего. «Что там в колодце было, плохо помню, жара, духота, вообще не соображал. Дыхание зноя не видел. А потом меня перетащили в другое место. Откуда мы дунули вместе? Как перетаскивали, тоже не помню. Уснул в колодце, проснулся в коридоре». «А похитителей видел?» Я отложила ложку и внимательно посмотрела на мальчика. Дремень сонно обнимал ладонями горячие бока кружки, но я знала, как обманчиво это его состояние. Зим сосредоточенно ел, Нема тенью замерла у подоконника, тревожно посматривая в окно. «Нет», — качнул головой Дорог, — «только ощущал, как они лезут в мою жизнь. И знаешь, Верн, он подался вперед. Мне иногда казалось, что тот, кто меня стащил, и те, кто хотел переписать, — это разные люди». «Почему?» — я насторожилась. «Расстояние», — приоткрыл болотные глаза Дремень. «Верно, да? Дело в расстоянии. Когда пишущий за соседней стеной, он своей работой давит. А когда в другом городе щекочет, я тоже это ощущал. На нас пытались давить, но лишь щекотали. Хотя им никто не мешал обустроиться в соседнем коридоре и проломить то, что не поддавалось щекотке». «Нет, Дорог, и я тебе уже об этом говорил. Нас не крали, нас спрятали. И то, что мы сначала считали тюремщиком, дыхание-то, было охранителем. Пишущих с даром внутри дара по пальцам пересчитать. А прятаться и скрывать дар мы начали только после забытых. Кто выжил с тех времен и не дурак, быстро высчитывает наследников. Они нас знали. И нас берегли, словом клянусь». Он посмотрел на меня и добавил. «Собственно, верно, я попался так же. Забрался писать в старое родное подземелье, а выбраться уже не смог. Двери вокруг меня заперли так хитро, что я ничего не заметил. Не уверен, что за мной следили, но все возможно. Сейчас проснулись такие силы, не угадать, на что они способны. Ясен, поняла я, и здесь ты наследил. Дыхание не дыхание, но это что-то из твоей команды, как и Рафс. Но если и твоя правая рука вдруг где-нибудь всплывет, то, бедный мой мир, к таким разрушениям его и не готовили, как и меня. Наверное, и берегли, не стал спорить мальчик. Наверное, им и проще было из того же коридора, но здесь все же лучше, чем там. Бесспорно, улыбнулся в густые усы дремень. А в потеряшке будет еще лучше. Дорог сразу перестал раскачиваться на стуле и приуныл. Не хочу там сидеть, хочу все знать и полезным быть. Увы, я сочувственно поджала губы. Нельзя, чтобы вас поймали. Мы до сих пор всех мелких вредителей не отловили и не распознали. Не хватало еще, чтоб свои же в спину ударили. Мальчик, понимающе кивнул, но не повеселел. Давай, верно, твоя очередь. Дремень тоже озабоченно посмотрел в окно. Мы здесь совсем закончили, только тебя ждали. По деревне уже расползлись плети сумеречно-сизого утра. Да, пора. Я, коротко ужав свою насыщенную событиями историю, пересказала самое важное. Нема в это время молча собирала харчи в путь. Дорог уныло наблюдал за ней и стал помогать. Дремень снова сонно прикрыл веки. Лишь болотный взгляд нет-нет да вспыхивал серебряными искрами. Азим, наконец, закончил есть. «Я бы с тобой», — вздохнула Нема, впервые нарушив молчание. «Тоже, но провожу». И ее острый, как солнечный луч, янтарный взгляд переместился на Зима. «Тебя. Тебе очень надо». И говорящий протянул ему руку. «Пойдем». Зим растерянно посмотрел на меня, и я коротко напомнила, кто такие говорящие и как именно они направляют. И на что указывают. Знающий молча встал и вышел за Немой из дому. Дорог убежал в комнату матери. «А у меня, наконец, появилась возможность выполнить хоть что-то из десятков запланированных надо». «Откуда ты знаешь о защитной силе песни?» Я требовательно уставилась на дремня. Пишущий открыл глаза и улыбнулся. А оттуда, что у нас она тоже есть, как и у говорящих. И наверняка у безлетных. Я уставилась на него во все глаза. То есть? Песня, мягко сказал дремень. Основа нашего мира. Мать мне малому так объясняла. Когда-то силы, бурлящие в мире, набрали такую мощь, что из их кипения появилась душа — Шамир. Младенцем он открыл глаза и закричал. И его тревожный, испуганный голос растревожил стихии, вспугнул их, как стаю птиц, и они заметались, сея разрушение. Тогда он замолчал, и лишь эхо тихо, осторожно перекликалось с самим собой. И из этой тишины, из успокаивающего мотива молчания появились безлетные, эхо Шамира, такие же, как он, вечные, бездетные, бестелесные. Я завороженно слушал, стоив дыхание. Безлетные вобрали в себя силу сезона родители, зимы. Но вот она закончилась, и пришла весна, и снова стихийные силы взбунтовались. Шамир вспомнил, как благотворно подействовала на них песня зимы, но побоялся говорить. О силе крика он тоже хорошо помнил. И тогда он начал писать. Он писал рощами и скалами, озерами и речушками. И деревья были его буквами и озера точками. И записывая, он тоже пел мысленно. И буквы складывались в слова, и слова в песню. И с тех пор, глаза древние озорно сверкнули, нам самим Шамиром завещано писать очень непонятно, чтобы никто не понял, о чем речь, но чтобы слова порождали жизнь и созидали обязательно. Я улыбнулась, вспоминая пророчество Мирны, о шелухе времени и прочем. Да-да, в этом что-то есть. А потом наступило лето, и снова стихии. И Шамир решил рискнуть и заговорил, запел. И стихии унялись. Но прежде растревоженные набрали невиданную мощь, почти равную безлетным. И поэтому, увы, верно, искры столь сильны. И именно поэтому вашей силой стала песня. Внутреннее защитное и внешнее разрушающее. Я повторила про себя его слова, ища скрытый смысл. внутренние защитные, внешние разрушающие. Песня внутри успокаивает стихийные силы, а вот внешняя тревожит, пугает и толкает на путь разрушения. А еще, наверное, потому что вы и слышите, и понимаете Шамира лучше всех нас, предположил пишущий задумчиво. По сути, лишь с вами он действительно поговорил. Вы успели выучить его язык. Вам нетрудно понять, что ему нужно. Для нас толчок ветра в спину – это толчок ветра в спину. А у искр – указание пути. Попытка подбодрить, и Шамир знает, что еще. Но чаще всего дрем – это все-таки просто толчок ветра в спину, – улыбнулась я. С осенью понятно, да? – уточнил Дремень. Стихии проснулись, и повзрослевший Шамир тихо и спокойно сказал им несколько четко подобранных слов. И так появились наши говорящие, которым хватает 2-3 слов, чтобы пробить коридор из настоящего в будущее. Или просто подсказать. Но вот спроси Нему, и она скажет, что постоянно поет. Чтобы дать выход чувствам и словам, она постоянно поет про себя. И это тоже их защита, верно? Защита от случайных устных слов. Спроси меня, и я скажу, что тоже пою, когда пишу. Это успокаивает мысли, направляет их в нужное русло и тоже защищает. «Пишущих убивают обломки неверно выстроенных пророчеств», — повторила я, вспоминая наш общий сон и объясняющие мысли Дремня. «Чтобы все сложилось правильно, нужна песня». «То есть все-таки мы никогда не пели, как говорящие не говорят. Так и мы пели только про себя, иначе тревожили стихии, разрушали. Поэтому и забыли». «Мало вычеркнуть на листе несколько лишних строк», — согласился пишущий. «По оставшемуся тексту можно понять смысл убранного, а из внутреннего очень легко вывести нужное наружу. И что-то случилось в прошлом, верно, что-то страшное, из-за чего в вас появился полный запрет на песню, и вы стали просто помнящими». Я посмотрела на свои руки и заметила, как сильно, почти до боли, сцепила пальцы. Вздохнула и постаралась расслабиться. Со двора уже доносился бодрый голос Зимы и тихой Дорога, а в окно вовсю стучался Вьюж. Набравшись сил, он метнулся за хозяином и теперь звал меня из дому. Я ее видела, Дрем. Я встала и потянулась за сумкой, песню. В прошлом одной древней искры. Это не просто мотив, это дух, сущность. И, наверное, одна из апостасий Шамира. Как духи излома. И, поколебавшись, добавила. И сама я тоже ее видела. Это хорошо. Болотные глаза Дремни заискрили. Это очень хорошо. Нельзя, чтобы вы исчезли. Мы все в ответе за буйные стихийные силы. Пока наши народы живут и защитно, каждый по-своему поют, в мире будет покой. Если вы исчезнете, появится зной. Меня аж дернуло новой идеей. Дрем, а не могли забытые появиться тогда, когда нас стало очень мало по каким-то причинам? И они появились из стихийных сил, как появился Шамир. Не думаю, нахмурился пишущий. Но допускаю, что забытые были созданы самим Шамиром, чтобы снять с нас груз ответственности и вытянуть из старой крови излишки силы. Чтобы те же говорящие могли нормально говорить и жить без боязни и растревожить спящие силы. Но не вышло. Или вышло, но не так, как задумывалось. Или потом что-то случилось и пошло не так. Мне до смерти хочется в этом разобраться, верно. Но я все понимаю и ухожу в потеряшку. Ее, кстати, безлетные зачаровали так, что не каждая старая кровь внутрь просочится. А люди даже не увидят, сколько бы сил в них не впихнули забытые. «Обещай, что расскажешь». «Конечно», — я улыбнулась, — «если докопаюсь». «А у тебя нет выбора», — встав, подмигнул пишущий. «Докопаешься. Мы позаботимся». Я рассмеялась. «Это да, эти смогут». Дремень прихватил сумки, собранные Немой, и мы друг за дружкой вышли из дома. Но на пороге пишущий придержал меня за плечо и тихо сказал. «Верн, если нужна будет подсказка или объяснение, он сунул что-то в карман моей шубы. Просто напиши. Вы общаетесь через память, а мы через письмо. Не стесняйся. И еще». Он бросил короткий взгляд на Зима. «Осторожней с ним. Зим неплохой парень, и свой в доску. Я с ним как-то работал на изломе осени и зимы. Но сейчас пробуждаются такие силы, о которых мы ничего не помним, о которых ничего не знаем. А незнание чревато бедой. И о том, что еще прячется в зиме, мы не знаем. Дремень выделил последние два слова. «Хорошо?» «Он благословленный Шамиром», — прошептала я. «И Шамир сам навязал мне зиму в попочке. Не думаю, что он зло. Шамир не подсунул бы мне то, с чем я не справилась. Но я тебя услышала. Дороги непредсказуемы. Спасибо, Дрём». «Лиха беда начала», — Дремень ободряюще сжал мое плечо. «Ты справишься. Обязательно». Немо, поджидая нас, сидела на скамейке в окружении сумок. Дорог опять возился в доме, а Зим играл в снежки со своим подопечным. Вьюш носился по двору, как радостный пес, и безледный наблюдал за ним с горькой печалью. Чей-то зачарованный осколок, странник, мог бы быть полноценным безледным, а не ограниченным калекой. Если бы не, да, если бы не забытые. Когда Дорог вышел из дома с сумкой под мышкой и запер дверь, Зима глядел нашу пеструю компанию и заметил. В глаза бросаемся. Слишком приметны. И швырнул в южу последний снежок, отряхнув руки. Безрядный неторопливо встал, шумно выдохнул, и нас накрыл мелкий частый снег. Затянул мир туманной пеленой, низги не видно. Я даже Дремня в трех шагах от себя едва различала. На центральном северном разойдемся, на правах старшего спокойно сказал он. Я отправил вестника своим, и сани нас уже ждут. А вы двое? У нас свой путь, — кивнула я. Сначала в холмистый, а там... Дорог обернулся на родной дом, что-то шепнул. На стенах вспыхнули и погасли короткие слова. Парни прихватили сумки, и мы гуськом, едва не натыкаясь друг на друга в снежной заверте, потопали к центральному северному. Безлетный, потом Дремень, потом Немо с Дорогом, потом Зим, и я в хвосте. Зим постоянно оглядывался на меня и явно искрил вопросами, но правильно решил отложить их на потом. У меня тоже были к нему вопросы, и мне тоже не терпелось спросить, но на потом так на потом. Сани действительно уже ждали. Новый безлетный встал из сугроба на обочине, встряхнувшись, и в два сильных прыжка выбрался на дорогу. Пока Дремень сушил сиденье и укладывал сумки, подошла Нема. Долго-долго на меня смотрела. Но вместо очередного предупреждения вдруг улыбнулась. «Не знаю, что сказать. Хорошо. Ты нашла то самое. Огня не вижу». Она прищурилась, стряхнула головой и добавила напряженно. «Но что-то есть. Тогда не было. Чары. Чужие. Я бы посмотрела. Потом. Приходи. Всегда». Меня накрыло облегчением. Чары, конечно, это звезда Ясина. И все, никаких неды, и чужих предписаний и указаний во мне не видно. Надеюсь, потому что их нет. Потому что Шамир как закрыл меня собой, так и не подпускает никого. Однако послушаем, что скажет Дорог. Я обняла говорящую. Совсем недавно казалось, что у меня никого нет, кроме Вертки и Шамира. И очень-очень далекой родни. Но нет, я просто не замечала очевидных вещей. До встречи. Я тоже улыбнулась. Хорошо бы после пределов заскочить в потеряшку, выспаться, обсудить дела будущего и просто по-свойски поболтать. Дорог тоже меня обнял, молча обхватил, уткнулся носом в мое плечо и замер. Я видела его первый раз в жизни. Оказалось, будто мы знакомы давным-давно. Или это остатки памяти Мирны, или... «Я бы тебя никогда не бросила», — я взъерошила его волосы. «А я бы все равно тебя отводил», — мальчик улыбнулся. «Это ведь не только Шамир, это и я тоже». «Затейники!» — я сунула в воротник его куртки тонкую иглу искры. «Держи на всякий случай». «Сломаешь? И всем хана, кроме тебя». «Спасибо». Дорог отлепился от меня и пообещал. «Мы тебе поможем. Теперь у меня и время будет, и все мамины подсказки. В этот раз мы закончим все, что в прошлый раз не получилось». И в его голосе была такая взрослая уверенность, такая твердость, что я сразу поверила. Да, они это сделают. Они не допустят повторения прошлого. Ну и я, насколько смогу. Бывай верно, улыбнулся с облачка дремень. Пока, Зим. Попутного мира. Я махнула им рукой. Сколько до потеряшки добираться? Расчищая путь и отбиваясь в расщелине врат от неизвестной гадости, мы ехали день. То есть к ночи они будут на месте, а то и раньше, если потеряшка надумает их встретить. И ничего опасного Дорог не увидел. Ух! Зим, пока мы прощались, усердно в чем-то упражнялся под присмотром странника. Когда сани в сопровождении Безлетного исчезли в снежном облаке, я присмотрелась к своему спутнику и поняла, в чем. Ты что, пытаешься сломать чары Безлетного? Нет. Хочу вспомнить, как сделал это в Ярмарочном. Не отрывая глаз, пропыхтел Зим. Этот снег как раз почти те же чары снежных стен. Трещины на его руках сияли, вспухли и кровоточили, но знающий не сдавался. Явно перебирал все известное и пробовал. Я подумала, прищурилась на снежную пелену и заметила. Я бы ветром поработала. Зим глубоко вдохнул, выдохнул, трещины на его руках вспыхнули, и мельтешащий снег сдуло порывом ветра, таким хлестким, что я едва не улетела следом. «Спасибо!» — знающий улыбнулся, отпустил ветер, и вновь снег стал туманной стеной. Теперь я вспомнил. «Ну что, в холмистый?» «У тебя деньги есть?» — сразу спросила я. «Немного», — замялся Зим. «Едим мы тогда тоже немного», — сурово решила я. «Еще норову надо заплатить за все дни работы, да и вообще налегке пойдем. 100 сумок в пределах только помеха». Знающий погрустнел, но кивнул, соглашаясь. Мы перебрались через центральные и северные, нашли удобную дорогу холмистому, и я дала волю любопытству. «Что тебе сказала Нема?» «Это личное», — немедленно задрал нос Зим. «И если это связано с картой, то нет», — возразила я. «Я же туда с тобой пойду и должна знать, что нас там ждет, и быть к этому готовой». «И ты мне тоже все необходимое расскажешь», — прищурился он. «И карту пределов даже покажу», — с готовностью согласилась я. «И что такое паутина дорог, объясню. Доберемся только до холмистого, чтобы было где начертить понятную карту, и все остальное тоже. Ты тоже должен быть готов ко всему». «Это не карта», — знающий сунул руки в карманы и поежился. Нема сказала, это ключ к чему-то, где я найду себя. И я смутно увидел это место. «И теперь слова говорящие поведут тебя, вернее, карты туда», — я задумчиво кивнула. «Но метку надо было поставить. Догадался?» «Едва успел». «И то хлеб», — одобрила я. «Указания говорящих работают странно. Иногда сразу тащат непреодолимые силы к цели. А иногда вспоминают о тебе, когда ты оказываешься неподалеку от нужного места. Переберемся через горы, поймем, куда сначала, в гробнице искр или по твоим делам». «Врата стужи», — оживился Зим. «Что это такое и где они находятся?» Я указала туда, где за снегопадом таился горный массив, и пояснила. Когда забытые протянули горы, запирая беглецов в пределах, они шустро сообразили, что и сами окажутся в западне. Поэтому с двух сторон, с запада и с востока, в горах пробили коридоры с вратами. На западе врата зноя, на востоке стужи. Это не слишком удобные, но быстрые переходы через горы. И люди о них не знают. Забыли. И все придурки, охочие до сокровищ пределов, лезут через перевалы, да там и остаются. «А вы знаниями не делитесь, конечно», — укорил Зим. «А зачем?» — я подняла брови. «Чтобы еще больше придурков в пределы рвануло? Или чтобы знающие, бросив работу, побежали за сокровищами? Для людей без чар это очень опасное место. Для знающих тоже. С одной стороны, там тишь да гладь, и если знаешь нужные тропы, то прошмыгнешь мимо любой гадости. А вот напрямик да напролом недалеко уйдешь, и назад точно не вернешься». С каждым шагом город выезжал из-за холма как живой. Или холмы разъезжались как живые. Мы добрались до первой городской стены, я заплатил за вход и предложил разойтись. Я за покупками, а Зим договариваться с Норовом и внятно разъяснять извозчику, что в пределы мы его не возьмем. А до врат стужи почему нет? — удивился Зим. На своих двоих туда сколько тащиться? 2-3 дня. Я умею ловить ветер, но на короткие расстояния и только для себя. Вообще-то врата рядом. Я подмигнула. Пешком дойдем, к ночи будем. А если проложить через холмы пару троп наискосок, то еще быстрее. Но лучше днем отдохнуть, а вечером на выход. Мы ночь не спали. В пределы надо идти отдохнувшими. Ладно, и тропы сделаю, согласился знающий. Сколько мы норову должны? Понятия не имею, призналась я. Мы это не обговаривали, он ни разу о деньгах не заикался. Нам надо было убраться из Солнечной долины. Норов потребовал работы, и все на том. Но если взять за основу стоимость проезда от Солнцеясного до Солнцедивного минус сложность, он же меня в первый раз по нерасчищенной дороге вез. Мы сообща вывели нужную сумму. Я выдала Зиму мешочек с деньгами и сказала. Я выдала Зиму мешочек с деньгами и наказала переодеться, а то он так и ходил в прожженных, залатанных снегом штанах. И в дорогу собраться, и чердак для отдыха найти. А ко мне только, когда стемнеет. Он в ответ прицепил на мое плечо снежинку метку, и мы разошлись. Я быстро закончила с покупками и быстро же сняла неотапливаемый чердак. Подготовила новую одежду, перебрала сумки, разложила все необходимое, чтобы под рукой было, и нарисовала карту пределов. И на готовой карте отметила путь до врат стужи. А потом долго пыталась уснуть, вертясь на жесткой кровати. Попробуй-ка задремать, когда трясет от возбуждения. В конце концов, вертке это надоело, и она уколола меня чуть пониже спины сонными чарами. Ух! Когда я проснулась, Зим уже сидел на полу, грыз сырную булочку и изучал карты. Я все понял. Он поднял глаза от карты пределов. И куда мне надо тоже? Увидел. Сильно тянет? Я села и зевнула в кулак. Пока нет. Он отложил карту. Закорючки? Это та самая паутина дорог? Угу. Я встала и украдкой подтянула штаны. Умылась, заварила чай и села рядом с Зимом. Объяснила, что такое паутина и как она работает, где находятся гробницы искрящих и где, по памяти добрых, безлетных. О том, кого отправят в свои гробницы пишущие и говорящие, я не знала, но надеялась, что они подсуетятся. «Наставительница снежного вестника прислала», — сообщил знающий, когда, отложив карты, мы просто пили чай и подъедали булки. «Написала, что нашла среди нас около 20 твоих неда. И это лишь здесь, Ферн, до границы с сердцем. И она полагает, что отловила не всех, и продолжает искать. Ну, запертые на той стороне обжитых земель сильно нагадить не должны, заметила я. А остальные побоятся показываться, раз их так мало осталось. Хотя, наверное, Снежна, как пишущая, могла бы связаться со своими и объяснить, что делать. Перед сном я достала из кармана куртки свернутый трубочкой обрывок бумаги со спрятанным внутри острым тлеющим угольком. Он подмигнул мне крошечной искоркой, и я поняла, как работает связь пишущих. Они просто пишут угольком в воздухе необходимое. И после мыслью вестником приходит ответ. Очень удобно. И я надеялась, что дремень напишет по прибытии в потеряшку. Не то же волноваться буду. «Выдвигаемся?» Бодро предложил Зим, когда ужин закончился. С Норовом я все уладил. Он пообещал ждать нас здесь, вдруг еще понадобится. И из денег взял лишь половину. Заберешь остальное? Или пусть у меня полежат? Ответить я не успела. В одной из моих сумок, сложенных в углу, что-то зашевелилось. Мы вскочили на ноги почти одновременно, я с солнышком, знающий с любимым снежком. Вьюж, доселе невидимо лежащий на подоконнике, взлетел и завихрился. Сумка снова шевельнулась. «Что там у тебя?» — сипло прошептал знающий. «Одежда запасная!» — тоже шепотом перечислила я. «Штаны, рубаха, исподние. Бумага, пища, кошель, чай вроде». Сумка, плотно стянутая шнурами, снова шевельнулась и задергалась. Словно нечто пыталось выбраться наружу. «Ну не штаны же это!» — нервно фыркнул Зим, и не чай. «Что еще? Или давай сразу ее?» «Подожди!» — меня осенило. «Еще там куколка!» Куколка из потеряшки, которую я прихватила в порыве тоски по семье и детству. Чуть больше ладони, Душистая травяная набивка, светлая рубаха до пят с береговой вышивкой, плетеный поясок, русая коса, босоногость, безликость. Я хотела использовать ее, как Ясин использовал своих паразитов, оплести необходимых чар, чтобы в беде выиграть время и унести ноги. Да все руки не доходили и уже не дойдут. Шнуры на горлышке сумки осторожно сами собой распустились. Зим напрягся пуще прежнего, и я схватила его за руку, покачав головой. «Не надо», — попросила мягко, — «убери чары». И сама первой погасила солнышко. Знающий нехотя сунул в карман штанов снежок, но руку оттуда не убрал. Из сумки действительно показалась куколка. Шурша травяной набивкой, помогая себе неловкими ручками и путаясь в длинной рубахе, она с явственным пыхтением выбралась наружу и плюхнулась на пол. Встала, поправила волосы и подняла на меня глаза. Два солнышка на безликом личике. «Вечерка, племяша!» — весело поздоровался густой хрипловатый голос. «Напугала?» Я с облегчением рассмеялась. «Дядя! Дядя смел!» «Узнала, хвалю!» И куколка неловко подковыляла ко мне. Я присела на корточки, подняла ее с пола и обняла. И сразу же почувствовала, как меня в ответ обняли-обняли. Как только дядя умел обнимать, когда уходил в пределы забытых и возвращался обратно. Будто у него никого дороже нет. Тот самый дядя, мамин брат, которым она меня пеняла, что я вся в него. «Мы чуть не передрались за наставительство», — радостно поведал он. «Но я победил». «Куда ж ты в пределы и без меня?» «Никуда», — согласилась я. «Дед твой решил, что так лучше будет, чем во сне являться и клюкой грозить», — добавил дядя. «Все необходимое о гробницах знаю. Сам же хотел туда пролезть, да не свезло. До сих пор зудит. Я, кстати, не один». И от куколки повеяло таким знакомым теплом, и так знакомо прохладные руки сжали мои плечи. «Здравствуй, Верна», — мягко улыбнулась светлая. «Хоть мы и не родня, а мне позволили». И я запоздало вспомнила о колодце в деревне и о том, что хотела там поработать и в знаниях светлы покопаться особо. Но дремень заторопил в путь, и я поддалась. Или это опять Шамир? Но теперь неважно. Теперь светла сама расскажет все, что посчитает нужным. «Хорошая компания, а?» — встрял дядя смел. У Зима, судя по вытаращенным глазам и обалдевшему выражению лица, потихоньку ехала крыша. «Это кровный наставитель», — обернувшись, объяснила я. «Они полагаются всем искрящим подросткам. В большом мире обычный наставитель не сможет ходить за нами по пятам, и у него других учеников много. А у нас у юбки долго держать нет смысла. Поэтому нам дают кровного и тех, кто же умер, в виде духа, чтобы присматривал, подсказывал, обучал новым и семейным чарам». «А-а-а!» растерянно протянул знающий. «Обычно мы в более страшном обличье являемся, парень», — засмеялся дядя. «Считай, тебе повезло. Племяшу не хотел пугать». «Спасибо», — неловко пробормотал Зим. «А он интересный», — куколка из-за моего плеча внимательно изучила знающего. «И полезный». «Смотря для чего», — вмешалась светло. «Но Шамир все сделал правильно. Красивое решение». «Вы о чем?» — в один голос заинтересовались мы. «Пока ни о чем», — хитро заявил дядя. «Пока мы совещаемся. А вы до разгадок сами доберетесь, чай не маленький, да и недалече. Догадками пугать не будем. Ну что встали? В дорогу». «Вот заразы! И ты, Шамир, тоже». Мир в ответ лишь рассмеялся, тихо-тихо, дрожью пола. А я вдруг поняла, что и с утра в Лоскутном и сегодня было так много смеха. И это хорошо. Значит, плохое скоро закончится.